По сообщениям из Южной Кореи, собрание мира против размещения СААД, состоящее из 7 южнокорейских организаций, 12 апреля выступило с заявлением протеста против военных властей, которые отгрузили гольфовую площадку в Сонджу строительное оборудование. Как писала южнокорейская газета «Нодонгасиги», Национальный профсоюз южнокорейских учителей 13 апреля в Сеуле на площади у ворот Кангфа распространили декларацию, требуя выяснить подоплеку дела крушения пассажирского лайнера «Сеул» и покарать главных зачинщиков инцидента.